Глава третья. Шаг назад. Снова застыло. Стыдно, противно. А взгляда от них не оторвать. Как закинула голову Эмбер, подставляя шею жадным губам Мэтти. Как Мэтти грубо сжимает ее, обнимая. Глядя со стороны, Алекса сухо отмечала. Нежности нет. Одна голая животная страсть. Неужели Мэтти не хватало в их отношениях именно этого? Или она просто завидует им? И он мог бы так целовать ее, а ей бы нравилось? Шаг в сторону. Теперь их не видно. А уйти совсем никак. Перед глазами дверь. Свет из проема. Тень на ней. Еще гуще тень в углу. Надо уйти. Но как? И как потом с ними разговаривать? Можно сбежать с вечеринки и потом не общаться с Мэтти. Но Эмбер придет домой, и с нею придется говорить. Она, наверное, будет стесняться, сворачивать разговор. И что ей на это сказать? Алекса с трудом сглотнула. Горло занемело от кома в горле. Совершенно оглушенная, быстро-быстро заморгал сухими глазами. Надо уйти. Кажется, это единственная мысль. Больно бьет в виски. А ноги все стоят на месте. Не сдвинешься. Тогда по шагу. Шагнула снова назад, не глядя, и уперлась, будто в каменную стену. Наверное, сегодня была в саду. Оттого в ошеломленном сознании это первое впечатление отложилось. Но не повернулась, вдруг сразу поняв, кто за спиной. А он положил руку ей на плечо. Твердая ладонь скользнула по руке, сжала локоть и жестко повернула девушку. «Уйдем», – безразлично сказал Карей. Другой рукой он обнял ее за талию и повелительно повел куда-то по коридору. Сначала Алекса передвигала ватными ногами, сильно опираясь на его руку, потому что боялась упасть. Потом постепенно вернулись звуки. Девушка уловила гулкий стук и поняла, что так в коридоре отдается танцевальная музыка из гостиной. И, наконец, встрепенулась, когда сообразила, что Карей ведет ее дальше от музыки. «Нет», – жестко сказала она, – «я ухожу домой. Я в порядке». Она напряглась, испугавшись, что он начнет уговаривать остаться и вообще затащит куда-нибудь в темную комнату, пользуясь ее замешательством и растерянностью. Но он остановился немедленно и кивнул, а потом сказал: «Не уйдешь, отвезу. Я на машине. Пошли». Как ни странно, именно эти рубленые фразы делового человека Алексу привели в полное сознание. Она увидела, как он согнул руку и, нисколько не сомневаясь, вцепилась в его жесткий локоть, зашагала рядом немного поспешно, потому что он был высоким, и на каждый его шаг ей приходилось сделать пару-тройку своих. Собственно, именно это и возвращал к реальности. Поспевая за Кареем, Алекса начала не только приходить в себя, но и замечать происходящее вокруг. Удивленные и завистливые взгляды девушек, например, видевших, с кем она идет. Танцуя с Кареем, она, сосредоточенная на музыке и на движениях, как-то этого не замечала, но сейчас видела очень остро, и это ее задевало. Изнутри глухо поднималось раздражение. Да не заберет она эту знаменитость у них. Он нужен ей сейчас сугубо прагматично. Отвезти домой, и на этом его участие в ее жизни закончится. Она должна сосредоточиться только на учебе и на доме. Осталось проучиться до лета, а там последний курс. А дальше, господи, что за мысли? Тем острее она восприняла странный взгляд девушки в необычном платье. Само платье было даже очень закрытым, почти бесформенным куском ткани, свободно струящимся по телу, прячущим даже руки и ноги, что уж говорить об отсутствии декольте. Вот только было оно странного черно-алого цвета, что резало глаз даже в мягко освещенном коридоре. Девушка прошла мимо них, скользнула глазами по Алексе, столкнулась взглядами, быстро отвела глаза, опустила. Но Алекса уже невольно насторожилась и поймала другой ее взгляд на Карея. Взгляд равнодушный, зато слегка приподнялась бровь. Уже заледеневшая в напряжении Алекса легко прочитала. «Ну что, получилось?» Она почувствовала, что непроизвольно начала дышать ртом, потому что зачастившее дыхание не помогало. Воздуха отчаянно не хватало. Теперь заледенело не только горло, но и губы. Из-за непонимания. Что ж происходит? Девушка в странном платье объединила Карея и ее, Алексу. Что она имела в виду, спрашивая его о чем-то? Получилось ли? Или она, Алекса, теперь во всем видит двойной смысл? И все невинное вызывает у нее подозрение? Жаль, нельзя было увидеть в этот момент глаза Корея. Между тем парень вывел ее в фойе дома, и Алекса не выдержала, выдернула руку. «Подожди». «Что?» Он остановился и обернулся к ней. «Ты же приехала без верхней одежды». «Откуда ты знаешь?» – поразилась Алекса. «Стоял здесь, ждал, когда ты приедешь», – без капли смущения ответил Корей. «Зачем?» «Зачем я ждал, пока приедет девушка, с которой мне хочется танцевать?» Кажется, он даже обозлился из-за ее непонимания. И эта его плохо выраженная злость, лицо же все равно каменное, заставила ее мотнуть головой и пойти чуть вперед, показывая без слов, что она послушна, пока не доедет до дома. Там свои стены, там все налажено и все правильно. Там она придет в себя и будет знать, что делать дальше. Корей снова очутился рядом, держа Алексу за руку. Подвешенное состояние продолжалось, но теперь Алекса не боялась, что парень как-то воспользуется ее ошеломлением. Люди проплывали мимо, как тени, а голоса слышались, будто говорящие стояли за картонной стеной. Пока в этом мире была реальная лишь рука Корея, которая крепко держала ее за кисть. На улице ветер словно дохнул на нее, и этим свежим дыханием, напоенным оттаявшей землей и промокшими прошлогодними листьями, облепившим лицо мелкими дождевыми каплями, очистил мысли и голову. Уже в машине она виновато покосилась на спокойного Корея и сказала: «Прости, что из-за меня пришлось уехать с вечера». «Ты быстро пришла в себя», – задумчиво сказал он. «Почему бы и нет?» Она уставилась на блестящую под фарами мокрую дорогу. «И сейчас тебя нисколько не тревожит эта ситуация?» Не глядя на нее, спросил он. «Ты задаешь странные для мужчины вопросы», безразлично заметила она, следя, как дождевые капельки усыпают ветровое стекло, то и дело смазываясь по нему от сильного порыва ветра. «Но, если тебе интересно, могу сказать. Меня больше тревожит не ситуация, а то, как вести себя с сестрой дальше. Мэтти всегда был мне больше другом, чем...» Когда она выговорила эти слова, горло сжало так, что она с трудом протолкнула следующие слова. «Чем кем-то более близким. За дело только одно. Он прекрасно знает об этом, о нашей дружбе. Почему же он сразу не сказал, что ему больше нравится моя сестра? Вот ты...» Теперь он чуть удивленно покосился на нее. «Ты можешь объяснить, почему Мэтти мне этого не сказал?» Он помедлил и отозвался. «Могу, но не скажу». Она замолчала, с беспокойством вслушиваясь в его голос, мысленно повторяя его снова и снова. Почему у нее возникло ощущение, что он отвечает на вопрос, но подразумевает другое? Больше всего почему-то ее удивило, что Корей и впрямь привез ее домой. У калитки она нерешительно постояла, глядя на него, сидящего за рулем, потом спросила. «Ты вернешься к Винтерам?» «Нет». Алекса открыла рот, но стиснула губы, сообразив, что на ее вопрос «почему?» он почти наверняка ответит. «Тебя там нет». Но, встревоженно примериваясь к новой для себя мысли, что она, может быть, понравилась ему, девушка приходила к выводу. Нет, она ему как женщина не понравилась. Опять нет, не как женщина. Она ему нравится, как Мэтти нравилась. Всего лишь спокойная девушка, от которой не ждешь сюрпризов. Как хорошая знакомая. Хотя иногда она чувствовала взгляды Мэтти, которые ее оценивали именно как женщину. Это открытие так поразило ее вкупе с тем, что Корей помогал ей и, как ей сначала казалось, сочувствовал. И в то же время к этому не очень радостному открытию примешивалась уверенность, что она ему зачем-то нужна. Очень. В полном смятении от растерянности она выговорила другое. «Зайдешь? Я сварила компот и напекла кексов. Правда, у меня там девчонки пригласили подружек, но они мешать не будут». «Девчонки?» – с искренним недоумением спросил Корей. «Да, у меня одна старшая сестра, две младших и брат». Он даже усмехнулся, но уже как-то по-доброму. «Вспомнил. Те две школьницы, которые обнимали вас с Люком, вас пятеро?» «Да, пятеро», – она облизала губы и выпалила. «А еще есть ребенок Эмбер, тоже девочка, Венди». Она снова выжидательно смотрела на него. Примет ли он ее приглашение? Мэтти отказался бы. Он не любил атмосферы болтовни и суеты, поэтому предпочитал гулять с Алексой где-нибудь вне дома. А Корей должен понимать, что в ее доме его ждет восторженный мальчишка-болельщик и восторженные девчонки, которым все равно кого обожать, лишь бы выдающаяся личность появилась. Машинально подставила ладонь почувствовать, как мелкий дождь охлаждает разгоряченную кожу. И вздохнула. Не успела понять, почему вздыхает, как Корей выбрался из машины и закрыл ее. «Идем». Он снова взял ее под руку, чтобы дойти по дорожке к входной двери, и как-то мимоходом получилось ласково, протер, высушивая ее ладонь, ту самую, которую она подставляла дождю. Пока шли, Алекса пришла в еще большее смятение. Подтвердилось ее впечатление, что она нужна ему. Для чего? Пока он разувался в прихожей, она быстро проверила его защиту. Сможет ли найти что-нибудь, какую-нибудь подсказку, чего он хочет от нее? Не получилось. Защита была такая, что девушка наткнулась просто на железобетон, от которого первый же ментальный щуп мгновенно отлетел мячиком. А Карей, выпрямившись, из-под лобья глянул на нее, но промолчал. Открывая ему дверь в гостиную, Алекса поняла, что они теперь как два разведчика. Карей приглядывается к ней, она к нему. «Перезагрузка», – мрачно решила она. Но поразительная и неожиданная загадка заставила ее слегка иначе воспринять ситуацию у Винтеров. Стресс смягчился, вытесненный настоящей тайной. Про себя она решила, что как только Карей уйдет, она немедленно залезет в сеть и выудит оттуда все о его семье и о нем самом. А вдруг он маньяк? Последняя мысль заставила ее улыбнуться, на что Карей удивленно покосился, а Алекса даже почувствовал злорадство. «У тебя своя тайна, у меня своя». Через полчаса обстановка в гостиной была та еще. Алекс все-таки стащила у Карея его рубаху, чтобы залатать ее. Он даже не подумал одеться по-другому на вечеринку. И теперь сидел на диване, чтобы приглядывать за всеми. Венди спала рядом, головы на ее коленях, укрытые крышком покрывала. 6 девчонок, хихикая, рассматривали модный журнал, уже не обращая внимания на знаменитого, но, как оказалось, скучного гостя. А Карей, сидевший теперь по-домашнему в майке и в штанах, вместе с Люком пытался разобраться в новой, скачанной из сети игре. Оба устроились за столом, и то и дело вроде как рассеянно брали кексы и запивали их компотом. Если в начале этого странного сидения Алекса еще подумала, не зря ли она пригласила Карея в дом, то под конец, когда вернулась Эмбер под руку с Мэтти, Алекса сначала закаменела, а потом: «Ты чего так быстро убежала?» – весело спросила Эмбер, направляясь к дивану и подхватывая с него сонно заворчавшую дочь. На собравшихся у столика с журналами девочек она не обратила внимания и, кажется, по инерции проглядела присутствие в гостиной еще одного чужака. «Оставь Венди», – спокойно сказала Алекса. «Ты ей мешаешь. Пусть спит. Потом отнесу наверх. Как повеселились?» «Алекса», – неуверенно позвал Мэтти. «Мы не поняли, почему ты ушла. Пытались дозвониться, но ты мобильник не берешь, а мы...» «А нам было некогда», – прервала его Эмбер. «Мы так развлекались. Давненько я так не отрывалась. Родители Винтеров приготовили сюрприз, а потом...» «Алекса, ты закончила с рубашкой?» – спокойно спросил сидевший за столом Карей. В гостиной наступила мертвая тишина. Не считая смешливого шепотка девочек, которые не обращали внимания на старших, увлеченно занятые выбором вещей из модных журналов, Алекса, чуть улыбаясь, откликнулась. «Сейчас немного осталось». После этого вопроса Карея она окончательно успокоилась. А Эмбер как-то скомканно поздоровалась с ним. Мэтти, стоя у двери, даже не пытаясь войти в гостиную, что-то промямлил, и они оба ушли куда-то. А через некоторое время Мэтти снова взглянул в комнату. Он заранее обещал развести подружек-сестер по домам. Те быстро собрались и распрощались. Карей взглянул на Алексу. Она опустила глаза и снова улыбнулась. Горячую благодарность. Вот что она сейчас ощущала к парню. Теперь Эмбер не сможет позлорадствовать, что не просто увела Мэтти, но и над тем, что Алекса не нашла равноценную ему замену. Додумавшись до последнего, Алекса перестала улыбаться. Она нехорошо думает. Как о соревновании, кто лучшего мужчину себе найдет. И при чем тут злорадство? Ведь она еще в сущности не знает, лучше ли, да и нашла ли. Подложив под голову снова заснувшую Венди думку, Алекс осторожно, чтобы не разбудить девочку, встала и подошла к Карею. Тот поднялся, и она помогла ему надеть зашитую рубаху. Странно, довольно интимный момент в общении между мужчиной и женщиной. Но почему Алекса, поневоле касаясь мужского тела, не чувствует себя заинтересованной им? Ведь Карей завидный парень. Мельком она помнит, что он богат, несмотря на разорванную рубаху. Почему же она ничего не ощущает к нему, кроме благодарности? Люк забыл обо всем на свете, азартно играя, и не обращал на них внимания. «Мы поняли, как это делается», — объяснил Карей. «Теперь я пойду». «Я провожу», — сказала Алекса. Пришлось прихватить зонт. На улице шел уже довольно сильный дождь. Они вышли и побежали по дорожке. Потом девушка держала зонт над парнем, пока он открывал машину. Но прежде чем сесть, Каре открыл заднюю дверцу и предложил. «Пожалуйста, сядь на пару минут. Разговор есть». Алекса сложила зонт и юркнула в машину. Парень уселся рядом. Помолчал, будто мысленно что-то прикидывая. «Ты часто ходишь на вечера?» «Нет, очень редко». «Почему?» «Ну, мне неинтересно на них». «А почему была сегодня?» «Мать пригласил». Не обращая внимания на ее заминку, Каре деловито сказал. «Если приглашу я, придешь? Точнее, если я приглашу и заеду за тобой, согласишься прийти? Вечер будет через 3 дня». «Как-то неожиданно», – пробормотала Алекса. «В общем, я заезжаю, а то будешь слишком долго думать. А к этому времени уже додумаешься», – заявил Каре и поднялся с сиденья, пропуская ее и тем самым недвусмысленно давая понять, что вот-вот уедет. И уехал. А девушка вернулась в дом. Отнесла Венди в ее комнату, умыла, раздела, уложила спать. Разбудила уснувшего за игрой Люка, помогла ему собрать все свои игрушки и отнести на 2-й этаж. Проследила, чтобы он тоже почистил зубы перед сном. Затем прогнала готовиться ко сну Дейзи и Джесмин. Затем, предупредив, что заглянет в их комнаты, удостоверится, что они спят, вернулась в гостиную. Собрала остатки угощения и внесла посуду на кухню. За мытьем посуды, как всегда, пришли странные мысли. Она лишилась друга. Мать теперь для нее человек, который страстно целовался с другой. И это другая ее родная сестра. С этой стороны пустота, с другой тайна. Каре не заинтересован в ней, как в подруге. Тогда зачем она ему? Но вскоре хозяйственные дела потребовали от нее большего внимания. Закончив с мытьем посуды, Алекса быстро просмотрела продукты. Благодаря Люку не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня она не только напекла кексов. В холодильнике стояла кастрюля с супом, которого, по ее прикидкам, должно хватить на 3 дня обедов. Кексы она припрятала. Сегодня и так умяли предостаточно. Кашу с утра варить не надо будет. В холодильнике остались кусочки ветчины и сыров. Надо мелко все покрошить, чем она и займется сейчас. А утром останется лишь высыпать все это на сковороду и залить взбитыми яйцами. Будет вкусная заготовка для бутербродов. Венди, конечно, такого не получит. Для нее-то Алекс кашу сварит. И девушка принялась за дело. Только вылила все в одну миску, как в кухне появилась Эмбер. «Зря ты так рано ушла». Сестра зевнула и рассмеялась. «Было так весело. Я натанцевалась, насмеялась, нацеловалась», – в тон подсказала Алекса. Эмбер замерла, подозрительно вглядываясь в младшую сестру. Потом присела на табурет между холодильником и разделочным столом. «Ты видела?» «Видела». Сестра сразу сникла, посмотрела из-под лобья. «Я тебя сильно обидела, да? Но ведь и ты быстро нашла замену Мэтти». Чуть не со слезами защищала Эмбер. Алекса даже смогла усмехнуться. «Это я как-нибудь переживу, Эмбер. А ты давно с Мэтти?» «Да нет», словно сама себе удивляясь, пробормотала сестра. «Он мне, конечно, нравился». Алекса снова усмехнулась. Теперь и она начала вспоминать знаки невольного расположения Эмбер к Мэтти. «О, курица слепая!» «Но чтобы вот так, как сегодня, я как-то сама не ожидала. Прости мое любопытство, Эмбер, а с чего сегодня все началось?» «Ну, я даже не знаю. Ты правда хочешь это знать? Мы потанцевали, а потом пошли гулять, зашли в одну из комнат. Мэтти сказал мне какой-то комплимент, а я сказала, что он очень милый, и в благодарность поцеловала его. Но, Алекса, я поцеловала его в щеку, честно, а он как будто с цепи сорвался. Алекс, клянусь, я не думала, что он будет так и...» Сестра закусила губу. «Прости, Алекса, но мне это понравилось». А потом очень вовремя за моей спиной появился Каре. Мысленно закончила картинку Алекса. Подумала немного и спросила. «Эмбер, ты пила на вечере?» «Только шампанское. Тогда выпей 2 таблеток активированного угля и ложись спать. Завтра вставать рано. Поговорим чуть позже, если поговорим». Пока старшая сестра, успокоенная не слишком бурной реакцией младшей на ее предательство, предпочитала не думать о происшествии и искала упаковку таблеток. Ей хватало бокал шампанского, чтобы потом мучиться бессонницей всю ночь. Алекса безжалостно накрыла ладонью стакан с кипяченой водой, посылая на воду простейшее заклинание «Очень хочу спать». И затем подала стакан сестре. Та выпила и, все-таки неловко пожелав ей спокойной ночи, вышла из кухни. Выждав немного, Алекса поднялась на 2-й этаж. Сначала заглянула к Люку, Тот спал крепчайшим сном. Девушка осторожно пригляделась к его лбу. На коже еще остался след от падения, но выглядел уже не так страшно, как утром. Алекса еще раз дотронулась до раны, невесомо погладила ее, шепча привычную формулу исцеляющего заклинания, а затем встала с корточек и вышла. Сестры спали. Девушка только поправила одеяло на них, улыбаясь. У этих на сегодня тоже впечатлений хватает. Бенди давно и глубоко спала, и Алекса даже немного позавидовала ей. Прежде чем войти к Эмбер, Алекса приложила ладони к двери в ее комнату и послала импульс бумеранг. Тот вернулся назад, сообщая, что входить можно, сестра спит. Девушка проскользнула в комнату. Здесь, в отличие от комнат младших, настенные бра ночники не горели, но в комнату вливался свет уличного фонаря. Бесшумно подойдя к кровати, Алекса погладила пространство над головой спящей. «Спи глубоко», – прошелестело в комнате. Затем девушка присела на корточки перед кроватью, внимательно вглядываясь в пространство вокруг сестры. Способности к магии, как дарование к живописи или к музыке, они или есть, или их можно развить. Потерянное Эмбер умение тоже можно было восстановить, но старшей сестре оказалось лень это делать. Зато Мэти оканчивал университет, факультет колдунов, то есть изучал универсальный курс. Почти как у Алексы, только она еще и специализацию целительства выбрала. То, что она сейчас разглядела, мог бы разглядеть и Мэти, если бы додумался, почему он так живо откликнулся на ее поцелуй. Эмбер же вообще ни о чем не подозревала. На нее, не имеющую магических способностей, легко навесили усиление любовного чувства. Для поцелуя нужно было лишь одно обстоятельство, чтобы двое испытывали друг к другу хотя бы небольшой интерес. Теперь Алекса, складывая детали всей картины, кажется, сообразила, кто была та девушка, встреченная в коридоре. Ведьма, чьей специализацией является любовная магия. На Мэтте этого навесить не могли. Он маг, которому остался последний курс. А значит, его защита от воздействия чужой магии сильна. Но навешанная на Эмбер заставляла его идти ей навстречу при близком контакте. Даже если бы Эмбер дотронулась до него рукой, и поцелуй в благодарность превратился в поцелуй, разбудивший страсть. Если сейчас Мэтти хоть на минутку задумается над всем этим, он тоже придет к выводу о навешанном на Эмбер любовном заклятии. Но задумается ли? Размышляя обо всем подряд, девушка вышла из комнаты старшей сестры. Но если Алекса все правильно поняла, зачем она Корею, причем свободная? Когда она впервые заинтересовалась, что значит чувство и почему она его не испытывает, она стала приглядываться к мужчинам. И когда это любопытство проснулось, Алекса с удивлением поняла, если мужчина на нее смотрит как на женщину, эти взгляды настолько чувственно сильны, что именно привлекшие ее внимание она угадывает легко. Корей не смотрел на нее с недаемой любовным или даже плотским желанием, но она его сильно заинтересовала чем-то другим. Чем же? Надо завтра перелопатить все сведения о Тиарнаках, чтобы постараться понять, с чем же столкнула ее судьба. Попытавшись поразмышлять на заданную тему сейчас, Алекса поняла, что лучше подумать об этом утром. Натянула на себя одеяло. Последние мысли перед сном были грустными. Она, наверное, какая-то неправильная, если ей не понравился всеобщий любимчик. И осталась легкая печаль. Пустота от потери друга, пусть не сердечного, затянется не скоро.